Глава 13. Ладонь осторожно нащупала поверхность вытоптанной почвы пастбища. Вроде чисто. Сухих веток под ногами здесь не встретишь. Но вот изредка попадающиеся стебли какого-то особо прочного бурьяна под ступней могут треснуть с достаточно приличным звуком. Ночь темна и тиха. Если часовые не совсем глухие, могут заинтересоваться. Ведь здешние суслики, или кто там шуршит во мраке, ведут себя куда тише. Вроде чисто. Можно делать очередной шаг. С прибором ночного видения я бы прошел этот путь куда быстрее. Но тут вмешались обстоятельства меркантильного свойства. Его, как и прочие приветы с неведомо где затерявшейся земли, я припрятал неподалеку отсюда, зарыв в основании копны соломы. Если все пройдет как надо, вернусь и заберу. Если нет, то никто не отнимет незаменимые здесь предметы. Я ведь не просто поговорить шел. Я ведь в руки неведомо как настроенных людей собирался попасть. А история показывает, что разница между солдатом и мародером невелика, а иногда ее и вовсе нет. Особенно это актуально для всякого рода незаконных воинских формирований. А у Волотоя как раз такое. В общем, как ни чесались руки пробраться к посту при помощи достижений родной цивилизации, решил, что в этом случае правильнее будет надеяться только на себя. Гнездо мятежников не походило на неприступную крепость. Натаскав со всей округи жердей, они устроили из них двойную изгородь. И на этом с фортификацией закончили. Местами над оградой возвышались площадки из того же материала. Там располагались дозорные. За охраняемым периметром горел не слишком яркий костер. Именно его я заметил издали. В его свете можно было разглядеть несколько палаток, шалашей и навесов. И лошади, куда ж без них, полдесятка у коновязи. Слишком мало для серьезного отряда. Или основная масса сражается пешими, или я что-то не понимаю. Пробирался я не наобум, а к ближайшей площадке. Еще не знаю, каким образом буду налаживать контакт с засевшим там дозорным, но точно знаю, что сразу выстрелить он не сможет. Я ведь буду находиться под ним, в мертвой зоне. Даже если закричит, его товарищи не сумеют разглядеть меня в тени от изгородей. Слава тропикам, ночь тут темна, даже перед рассветом, а от костра толку мало. Но и я никого не смогу увидеть. И ничего. Остается одна надежда, на слух. Вот и крадусь вперед с черепашьей скоростью. Лучше пусть медленно, но надежно. А это что еще за звук? Не так уж много времени провел я в здешней степи, если так можно назвать сведенные под пастбища джунгли, но успел привыкнуть к самым разным шумам. И готов поспорить на что угодно, такого до сих пор не слышал ни разу. Точнее, как раз слышал, но не здесь и не сейчас. Земля вспомнилась, школьное детство и сосед, который занимал соседнюю койку во время пребывания в спортивном лагере. Ох, он и храпел. Слов нет, чтобы описать те раскаты. Похоже, этот храпун вырос и каким-то образом перебрался сюда, устроившись в войско Волотуя. И мало того, судьбе было угодно столкнуть нас прямо сейчас. Я, как последний идиот, со всеми предосторожностями, потеряв прорву времени, подкрадывался к изгороди только для того, чтобы убедиться в тщетности всех своих усилий. С таким же успехом мог подойти сюда строевым шагом, разве что без маршевых песен. Ведь кто знает, может остальные часовые относятся к службе куда серьезнее, а голосок у меня далеко не тихий. Похоже, с этим супчиком мне разговаривать не о чем. Даже если он проснется от парочки негромких фраз, вряд ли будет настолько адекватен, чтобы не выстрелить. Ну или заорет, не понимая, чего от него хочет некто неизвестный, не давший досмотреть дивное сновидение с изговорчивой дояркой в главной роли. И что теперь делать? Ползти к следующему посту? Или забраться на площадку, отобрать у нерадивого дозорного винтовку и заменить ее метлой, как принято было у наших родных, караульных? Вопрос лишь в том, где эту метлу взять. Кстати, а чего я так зациклился на часовых? Они ведь, по идее, должны быть бдительными, вечно настороже. Недоверчивость их главная черта. Не лучший вариант для первого, самого важного разговора. Куда проще пообщаться с тем, кто считает, что за изгородью ему ничто не угрожает. Или обезоружить часового, разбудить, прикрыть рот и так пообщаться? Нет, слишком уж рискованно. Площадки не огорожены, с соседних прекрасно видно, что где происходит. Даже слабого света костра достаточно, чтобы вызвать переполох. А это сильно затруднит дальнейшее общение. У каждого в душе имеется пусть и мелкий, но чертенок. И вот я, вместо того, чтобы испытать судьбу с другим часовым, полез через изгородь. Ночь безветренна, но пастбище живет своей, не всегда понятной жизнью. Какие-то неведомые насекомые, возможно, родственники сверчков, стрекочут так, что иной раз уши почти закладывает. Далеко во мраке время от времени кто-то тяжело вздыхает или утробно подвывает. Повсюду носятся какие-то мелкие твари, шурша при этом, пусть и не сильно, но тоже внося свою лепту в общую какофонию. В общем, треск жердей под весом моего тела на этом фоне, скорее всего, останется незамеченным. А если кто-то и услышит, то тень от площадки пока что неплохо меня укрывает. Ну вот и все, я теперь у внутренней изгороди. Отличия от первой разительные. Ее явно делали кое-как, лишь бы что-то было, ради галочки. Разве что от хромой собаки защитит, человеку даже перелезать не придется. Я попросту расшатал пару жердей, осторожно приподнял, развел их в стороны. Прополз в образовавшийся проход. Да что ж здесь за вояки такие, если первый попавшийся демон с такой легкостью преодолевает охраняемый периметр? Ладно, я теперь внутри, и что дальше? Все так же далек от выполнения миссии, как и прежде. Ну да ладно, вернемся к вводным данным. Что там от меня требуется? Для начала уговорить здешнего офицера не убивать меня. Вот и славно. Где здесь может обитать командир? Офицеры везде одинаковы. Вот и я, не колеблясь, сделал выбор в пользу большой палатки, стены которой были прикрыты связками жердей. Не факт, что такая защита поможет от пуль, но учитывая, что остальное жилье обходилось без нее, нетрудно понять. Обитатель данного жилья считается персоной повышенной важности. Вот и посмотрим сейчас, кто там так себя бережет. 4 часовых на постах, никого из них снизу не разглядеть, спят или бдят в оба глаза. Предположим, последнее. Все их внимание направлено на подходы к укреплению. Но запрещать посматривать назад никто не станет. То есть в любой момент времени на меня могут взглянуть. Но тут такая тонкость. Ночью сверху вниз смотреть не так эффективно, как при дневном свете. Земля темна, а я одет ей под стать. Черное на черном. Вот и попробуй что-нибудь разглядеть. Все, что надо, не попадать в свет костра. Хоть и чахлый огонек, но выдать может. Кстати, горит он не сам по себе. Рядом сидит носитель уже знакомой широкополой шляпы. Видимо, именно он время от времени подбрасывает порции дров. Явно не спит и, скорее всего, не глухой, так что надо его иметь в виду. Человеческий глаз устроен так, что даже периферийным зрением легко засекает любое движение. Но если все делать плавно, очень медленно, может не заметить даже то, что происходит перед носом. Разумеется, не в любое время суток и не при любых условиях. Но правило верное. 30 шагов до палатки я преодолевал добрые полчаса. А затем потратил несколько минут, наблюдая за площадками, с которых могли заметить мой рывок ко входу. Так и не разглядев там подозрительной активности, скользнул внутрь. Затаился. Если обитатель меня заметил, то лишь на миг. А теперь пусть гадает, где я могу быть, ведь мрак внутри кромешный. Пару минут не шевелился, чуть ли не до боли напрягая уши. И не зря расслышал спокойное дыхание крепко спящего человека. Причем одиночное. Если и есть другие обитатели, они ведут себя куда тише. Пусть я ничего не вижу, но ориентируюсь во мраке прекрасно. Неспешно поползал в разные стороны, убедился, что мебели в палатке всего ничего, то есть лежанка одна. Вряд ли на ней устроился целый отряд, так что мы имеем условия, близкие к идеальным. Офицер живет один. Вот и чудесно. Уже без особых опасений чиркнул местной чудовищной спичкой. Даже если отблески заметят снаружи, не должны насторожиться. Мало ли чего потребовалось офицеру среди ночи. Солдат не должен совать нос в личную жизнь высших чинов, пусть даже это войско набрано из вчерашних пастухов и чернорабочих. Ну а если свет разбудит офицера, я смогу сделать так, что он не поднимет тревогу. Шуметь офицер не стал. Как посапывал мирно, так и продолжал посапывать. Спичка не вечная, и я, окончательно обнаглев, поджег фитиль примитивной лампы, установленной на ящике возле жердевой койки. Вот теперь можно и поговорить. Не очень приятно, когда твой сон прерывают самым бесцеремонным образом. Еще неприятнее, когда, открыв глаза, обнаруживаешь, что твой рот зажат чьей-то не слишком чистой ладонью, а перед глазами зловеще поблескивает лезвие остро отточенного ножа. В общем, вводная для дружеской беседы не слишком удачная. Но я постарался исправить первое впечатление, улыбнувшись максимально дружелюбно. «Пожалуйста, не надо кричать. Приветствую вас, офицер доблестной армии Валатуя. И прошу прощения за свое поведение. Очень уж опасаюсь, что вы, не разобравшись, примете опрометчивое решение закричать только потому, что сочтете меня за врага. А я ведь ваш преданный друг. Пусть вы мне сейчас и не верите. Но посудите сами, стал бы вести сейчас такие беседы, рискуя быть услышанным. Любой враг на моем месте первым делом перерезал бы вам горло, после чего обобрал до нитки и удалился так же, как пришел. Ну или бы задержался, чтобы устроить нечто еще более худшее. Вы все еще считаете меня вражеским лазутчиком или готовы для разговора? Если второе, моргните, и я перестану закрывать ваш рот. Прекрасно понимаю, что это неприятно, но мне еще неприятнее поступать таким образом с вами. Ну же. В офицеры попадают многими дорогами, и на большинстве из них стоят заслоны против излишне впечатлительных кандидатов. Вот и этот усач, поначалу лишь бешено вращавший глазами, быстро успокоился, заморгал. Ладонь я убирал с опаской, готовясь вмиг ее опустить при первых угрожающих признаках. Но офицер не стал кричать, а произнес также полушепотом: «Что вам от меня надо?» «Многое», – честно признался я, – «но главное, прошу помнить, что я ваш друг». «Такие друзья у нас в расстрельных ямах гниют». «Все же, поверьте, я совсем другой. Мне надо сообщить вам кое-что, и для начала скажу, что сюда направляются серьезные силы братства». «Ну да, с чего бы это? Мы не лучший пост для нападения». «Охотно поддерживаю ваше мнение, но дело в том, что им интересен не пост, а я и мои люди. Так уж вышло, что из болот мы выбрались сюда, в вашу сторону. А эти в высшей степени нехорошие ребятки нас преследуют. Один отряд мы уже уничтожили, так что, боюсь, силы, которые они прислали на этот раз, очень и очень значительные». «Говорите уж покороче, у меня голова начинает гудеть от вашей невыносимой болтовни». «То есть за вами гонятся? И скоро блезы будут здесь?» «Именно так. После рассвета они пойдут по следам, а до поста от болота недалеко». «Кто вы такие?» «Пару слов о себе. Я не солдат. К вашей войне не имею никакого отношения. Я, скажем так, прибыл очень издалека». «Да мне плевать. Пусть вас даже демоны принесли. И уберите свой нож, если не собираетесь резать. Я не стану кричать, не дождетесь. Так кто вы?» Тему с демонами я предпочел не развивать и ответил правдиво. «Люди, с которыми я пришел, солдаты экспедиционного корпуса. И командует ими генерал Гру». «Да пойми меня, бешеный жеребец! Сам Гру!» «Потише, пожалуйста». «Да, он самый. Но прошу не волноваться. Сейчас он такой же мятежник, как и вы». «Мы не мятежники». «Ох, простите». «Ладно, он теперь на стороне восставших. Так уж вышло, что ему пришлось спешно отказаться от присяги. Теперь он планирует долго и плодотворно сотрудничать с вами. Если у вас есть возможность связаться с Валатуем, я мог бы передать ему короткую весточку от генерала, понятную лишь для него. И вы должны сами понимать, что между Валатуем и Грулом есть нечто кроме вражды, раз допускается такая форма связи». «Неужто они снюхались?» «Подробности мне неизвестны. Ну так передадите». «У нас есть система световых сигналов. Но не знаю, увидит ли их на другом посту. Проще послать вестового. После рассвета он доскачет до Тарбадуя, А там станция телеграфа. Но провода чуть ли не каждый день перерезают, линия может не работать. Я слегка приуныл. В общем, как понимаю, связь с Волотуем – дело не быстрое. Верно. У нас с этим вечная беда. Но вас должно волновать другое. Если вы не обманули, то очень скоро здесь будут братцы. У меня здесь без малого 30 солдат. Сколько пришлют они? Думаю, не меньше пары сотен. Точнее сказать не могу. Проклятье. Нам столько не потянуть. Знаете что? Давайте договоримся так. И вам с ними не по пути, и мне они поперек горла. Моя задача – отстоять пост при атаке и не дать им шастать по округе. А вы просто не хотите помереть. Так почему бы нам не объединиться? Сколько у вас бойцов? Не так уж много, но люди опытные. Лучшие солдаты Грула. Вот только патронов маловато. Офицер расслабился, приподнялся, постучал по ящику так, что стоявшая на нем лампа едва не перевернулась. «Ну, тогда вам повезло, потому как он почти полон. Армейские, к винтовке Штарза не самое то для вас, потому что у патрульных хорошего оружия не так много, вот и лежат почти без дела». «Ну так мы договорились. Подаете весть Волотую, а до той поры мы уважающие друг друга союзники. Мне надо держать пост и округу, ради такого я с болотными крокодилами готов договариваться. Но при одном условии, как только отобьемся... Вы все отдадите свое оружие. И без шуток. Согласны? Отобьемся? Да он тот еще оптимист. Впрочем, мне ни к чему споры затевать. Как скажете. Давайте, зовите Грула, а я подниму гарнизон. А вы не выделите мне лошадь, и желательно с седлом? Не знаю, как далеко они отсюда. Выделю. И пошлю за остальными лошадьми, а не на пастбище. При них всего пара ребят. Будет нехорошо, если попадутся братьям. И да, вы поедете не один, а с моими людьми. На всякий случай. Искать на ночной равнине кучку солдат, не афиширующих свое присутствие, та еще задача. Тем более мы, как последние разгильдяи, не догадались условиться о сигналах на такой случай. Так что мне пришлось скакать туда-сюда, размахивая прихваченными факелами, поджигая их друг о дружку по мере выгорания. Не знаю, что подумал Грул, глядя на мое представление, но все же не стал прятаться. На ровной местности во мраке даже слабый огонек заметен издали, так что для меня хватило спичек, которые начали расходовать одну за другой. В местности, истощенной многолетним выпасом скота, найти пучок сухой травы – непростая задача. А стога соломы встречались не так часто, и по закону подлости ни одного поблизости не оказалось. «Господин генерал, на посту готовы нас принять, и вестовой уже отправлен к ближайшей станции телеграфа. Если немного повезет, Волотуй уже утром будет знать о вас». «И как там на посту?» – уточнил Грул. «Около 30 солдат-разгильдяев при достаточно разумном офицере. Кстати, у них есть небольшой запас патронов для винтовок Штарза». «Леон, а у тебя не найдется еще парочки демонов? Таких же. Я бы охотно их взял на службу». «Сожалею, но с кадрами у нас трудности. Надеюсь, что временные». «Жаль, жаль. Не так просто найти бойца, способного за 3 часа наладить дела с ребятками Волотуя. Обычно они сперва вешают, а уж потом задают вопросы. Ну, если повезет, то просто стреляют. Молодец, Леон. Пока что хорошо справляешься». «И это все? Вся награда?» «Впрочем, а чего еще можно было ожидать от такого солдафона?»